отдать себе справедливость. Я никогда не упрекала мужа за проигрыш, никогда не ссорилась с ним по этому поводу. Муж очень ценил это свойство моего характера и без ропота отдавала ему наши последние деньги, зная, что мои вещи, не выкупленные в срок, наверное, пропадут, что и случилось, и испытывая неприятности от хозяйки и мелких кредиторов. Но мне было до глубины души больно видеть, как страдал сам Федор Михайлович. Он возвращался с рулетки, меня с собой он никогда не брал, находя, что молодой порядочной женщине не место в игорной зале. Бледный, изможденный, едва держась на ногах, просил у меня денег. Он все деньги отдавал мне. Уходил и через полчаса возвращался еще более расстроенный, за деньгами. И это до тех пор, пока не проиграет все, что у нас имеется. Когда идти на рулетку было не с чем и неоткуда было достать денег, Федор Михайлович был так удручен, что начинал рыдать, становился предо мною на колени, умоляя меня простить его за то, что мучает меня своими поступками, приходил в крайнее отчаяние. И мне стоило многих усилий, убеждений, уговоров, чтобы успокоить его, представить наше положение не столь безнадежным, придумать исход, обратить его внимание и мысли на что-либо иное. И как я была довольна и счастлива, когда мне удавалось это сделать, и я уводила его в читальню просматривать газеты или предпринимала продолжительную прогулку, что действовало на мужа всегда благотворно. Много десятков верст исходили мы с мужем по окрестностям Бадена в долгие промежутки между получениями денег. Тогда у него восстанавливалось его доброе, благодушное настроение, и мы целыми часами беседовали о самых разнообразных предметах. Любимейшая прогулка наша была в Новый замок, оттуда по прелестным лесистым тропинкам в старый замок, где мы непременно пили молоко или кофе. Ходили и в дальний замок Эренбрейдштейн, верст 8 от Бадена, и там обедали и возвращались уже при закате солнца. Прогулки наши были хороши, а разговоры так занимательны, что я, несмотря на отсутствие денег и неприятности с хозяйкой, готова была мечтать, чтобы с Петербурга подольше не высылали денег. Но приходили деньги, и наша столь милая жизнь обращалась в какой-то кошмар. Знакомых в Бадене у нас совсем не было. Как-то раз в парке мы встретили писателя Гончарова, с которым муж и познакомил меня. Видом своим он мне напомнил петербургских чиновников. Разговор его тоже показался мне заурядным, так что я была несколько разочарована новым знакомством и даже не хотела верить тому, что это автор Обломова, романа, которым я восхищалась. Был Федор Михайлович и у проживавшего в то время в Баден-Бадене Тургенева. Вернулся от него муж мой, очень раздраженный, и подробно рассказывал свою беседу с ним.